Глава 16. Осмотр ветра показал, что судну не удалось избежать повреждений. Надводная часть корабля пострадала от пушек противника и нуждалась в ремонте. Капитан принял решение обогнуть Корнуолл и встать на якорь у дикого пляжа с северной стороны полуострова. Там команде уже не раз приходилось становиться на ремонт. Путь к месту назначения занял больше времени, чем рассчитывал Джером. Из-за не очень благоприятных погодных условий судно подошло к берегу только на вторую ночь после сражения с пиратами. Элейн, поднявшись на рассвете, вышла на палубу и увидела, что на этот раз суша значительно ближе, чем при предыдущей остановке ветра. Команда корабля уже вовсю трудилась. Не пренебрегал работой капитан. Из-за того, что ему было сложно ходить, он занялся работой, не требующей активных передвижений, а именно починкой леерных ограждений. Элейн, вволю нагулявшихся по палубе, направилась к своему самому капризному пациенту. Его ранение хорошо затягивалось, но все еще нуждалось в покое и медицинском уходе. «Как ваша нога, капитан?» – поинтересовалась женщина, приблизившись к Джерому. «После того, как вы безжалостно втыкали в нее свои железки», — не удержался от насмешки мужчина. «Нет, после того, как я выточила из нее пулю. И, кстати, вы сами настаивали на том, чтобы я не церемонилась», — оправдывалась Элейн. «К чему вы с радостью и прислушались, не так ли? Вы находитесь на судне охотников за пиратами всего 2 недели, а уже с легкостью подавляете в себе желание посочувствовать страданиям ближнего». «Есть с кого брать пример. А теперь, пожалуйста, дайте мне снова посмотреть на ваше ранение», — попросила Элейн. «Доктор, у вас входит в привычку стягивать с меня штаны», — продолжал дразнить женщину-капитан. Джерому нравилась ее реакция. Элейн не пыталась изображать оскорбленную добродетель или нелепое смущение. Она отвечала живо и прямо. «Надеюсь, рана загноилась. Тогда у меня появится возможность воткнуть в нее еще что-нибудь. Закатайте штанину». Безапелляционным тоном приказала Элейн. Но рана капитана была в полном порядке. «Скоро вы снова сможете бегать за пиратами так же прытко, как и прежде», сообщила доктор, выпрямившись после осмотра. «А чтобы я больше не донимала вас своими непристойными предложениями, вы можете обрабатывать свою ногу самостоятельно. Только выполняйте, пожалуйста, мои рекомендации. Я напишу все, что вам необходимо делать, и записи оставлю на вашем столе». Не смея больше отвлекать Лоу от работы, Элейн направилась в каюту, а капитан еще долго смотрел ей вслед. Джером желал эту женщину еще больше, чем прежде. Он никак не мог забыть тот поцелуй, которым она одарила его в каюте доктора. Каждую ночь Лоу проклинал так не вовремя появившихся пиратов и мучился сладострастными фантазиями. Он жаждал снова припасть к теплым и нежным губам Элейн и ощутить ее хрупкое тело в своих объятиях. Но воплотить свои мечты в реальность Лоу не спешил. Он очень не хотел оказаться неуклюжим и скованным в движениях любовником, поэтому и решил повременить, пока его нелепое ранение в области паха не затянется. Вечером Элейн снова вышла на палубу. К своему изумлению, она заметила, что берег стал еще ближе, чем был утром. Обратившись к стоящему неподалеку Оскару, женщина спросила: «Мистер Бот, а вы не скажете, где мы сейчас находимся?» «Мы обогнули Корнуолл и находимся на его северном побережье, мисс Маквей. Здесь, недалеко за лесом, минутах в 20 ходьбы, есть небольшой городишко. Но, к сожалению, не скажу, как он называется. Запамятовал», — ответил слуга. «А мы что, подошли еще ближе к берегу?» — поинтересовалась Элейн. «Нет, мисс Маквей, это не мы подошли к берегу, а вода отступила от него, отлив», — пояснил мистер Бот и устало поплелся на нижнюю палубу. Погода стояла прекрасная, дул легкий теплый ветерок. Элейн совсем не хотелось возвращаться в каюту. Она оперлась на леерное ограждение и поставила лицо бризу. Недалеко от нее, вытянув больную ногу, на снасти присел капитан. Уже начинало смеркаться, верхняя палуба совсем опустела. Утомленные работой моряки спустились на нижнюю палубу на отдых. Осмотревшись, Элейн увидела, что на корабле царит легкий хаос. Ремонт судна был еще не закончен, поэтому инструменты и снасти лежали в беспорядке, а борт корабля тихо билась спущенная на воду шлюпка. Маквей невольно вспомнила свою попытку сбежать с ветра и, усмехнувшись, задумалась, успела бы она тогда скрыться в лесу, если бы берег был так же близко, а капитан был бы так же ограничен в движениях. А что, если попробовать? Сначала эта неожиданная идея показалась женщине совершенно глупой. Элейн задумчиво посмотрела на берег, затем перевела взгляд на небрежно привязанную шлюпку, потом оглянулась на капитана, оценивая разделяющее их расстояние. Джером смотрел на Элейн в упор. Он уловил ход ее мыслей. В легком повороте его головы читалось отчетливое «не смей». Мысль о побеге вдруг перестала казаться Элейн нелепой. «Сейчас или никогда», — подумала женщина и рванулась к шлюпке. Капитан среагировал молниеносно. Он вскочил и кинулся Элейн на перехват. Среагируя мужчина лишь секунды раньше, он ухватил бы женщину за платье, но он не успел. Его пальцы лишь слегка коснулись вспорхнувшей юбки Маквей. Женщина проскользнула мимо. Раненая нога Джерома, не выдержав резкого рывка, залилась нестерпимой болью и подвернулась. Лоу упал. Элейн слышала, как капитан повалился на палубу. Она приостановилась в порыве вернуться и помочь ему встать, но, секунду подумав, устремилась вперед. Маквей точно знала, что с ранением Лоу все хорошо, и на судне нет никого, кто нуждался бы в ее помощи. Элейн быстро спустилась в шлюпку, отвязала ее и принялась грести к берегу. Она слышала, как громко чертыхаясь, капитан пытается встать и зовет матросов. В его голосе звучало столько злости, сколько Маквей еще никогда не слышала. Через минуту она увидела, как к ней стремительно приближается другая спущенная с ветра шлюпка. Берег был уже совсем рядом. Как только Элейн почувствовала, что ее лодка ткнулась носом в песок, она выбралась на пляж, подхватила свои юбки и кинулась в лес. Маквей слышала, что ее преследователи тоже высаживаются на берег. Среди рассыпавшихся по пляжу людей был и Джером. «Элейн!» — услышала беглянка его ров. «Я придушу тебя, как только найду». Голосов позади Маквей становилось все больше. Женщина поняла, что на ее поиски прибыла еще одна группа матросов. Элейн судорожно соображала, что же ей делать. Вдруг она вспомнила, как Оскар упомянул расположенный где-то недалеко от побережья городок. Надеясь найти ведущую к нему тропу, Маквей двинулась не вглубь леса, а вдоль берега. Минут через пять она действительно нашла тропинку, по которой и побежала, иногда останавливаясь, чтобы отдышаться. Во время одной из остановок Элейн поняла, что не чувствует облегчения. В ее душе зародились сомнения. Зачем она совершила этот побег? Разве она хотела уйти с корабля? К какому глупому порыву она поддалась? Разве на ветре она была в опасности? Вспомнив о промышляющей в лесах полуострова группе торговцев людьми, Элейн запаниковала, подхватила юбку и побежала дальше. Она задыхалась от бега, но не останавливалась до тех пор, пока не увидела огни города.